Псалом 62. Псалом Давида. Сложен, когда Давид был в Иудейской пустыне. «Боже, Ты Бог мой, к Тебе я стремлюсь, Тебя жаждет моя душа, и плоть томится жаждой по Тебе, как в пустыне безводной сухой. Я в святилище созерцал Тебя, увидел силу Твою и славу. Лучше жизни милость Твоя, уста мои восхваляют Тебя. Благословлять Тебя буду всю жизнь, воздев руки, имя Твое призывать. Словно сытные яства вкусила душа, и уста, ликуя, славят Тебя. Я Тебя вспоминаю на ложе моем, ночами я твержу о Тебе. Ты моим заступником стал, и я ликую под сенью крыл Твоих. Душа моя прилепилась к Тебе, и десница Твоя защищает меня. А те, кто смерти моей хочет, пусть сойдут в могилу, пусть станут они добычей меча, пусть будут пищей шакалам. Да веселится царь перед Богом. Всякий, кто Богом клянется, будет ликовать, и замолкнут уста лжецов».